Награды. Полдень следующего дня к мосту, перекинутому через дорогу фараона, стали стекаться сановные люди. Одни из них шли пешком, других несли на носилках. Военачальники пребывали на боевых колесницах. Очень скоро дорога фараона оказалась основательно запруженной. Ни пройти, ни проехать. Только перед самым мостом свободное пространство, около 10 шагов в окружности. Слева и справа от дороги тянулись кирпичные стены дворца, прерываемые пилонами или небольшими переулками, отделявшими один двор от другого или сад от двора. На пилонах сверкали разноцветные флаги. Воины дворцовой стражи, выстроенные с обеих сторон моста у его основания, высоко вздымали боевые штандарты. Легкий гул висел над толпой, разодетый пышно по-праздничному. Но мало кто знал, почему, по какому поводу собрались придворные. Можно было догадаться, что царь кого-то поблагодарит, наградит наградой или объявит о каком-нибудь важном решении. Давно уже привыкли к тому, что он не советуется с советом старейшин, а выбирает советников каждый раз по своему усмотрению. А все-таки по какому случаю это торжество? Даже Эй не знал этого, но делал вид, что в курсе всего. «Твоя светлость», — обратился к нему Тефнахт, начальник строительства всех царских памятников, — «не скажешь ли, что ждет нас через несколько мгновений?» Эй улыбнулся загадочной улыбкой. «Ты очень хочешь это знать, Тефнахт?» «Нет, в самом деле», — вмешался Нехапаатон. Как начальник царских виноградарей, он по праву находился недалеко от моста, на котором вот-вот покажется его величество. «В самом деле, что будет? Вероятно, кое-кого ждет награда?» Эй иронически заметил. «Неужели же собрали нас для того, чтобы дать взбучку?» И опять на его бесстрастно мудром челе загадочная улыбка. «С нашим царем происходит что-то неладное. Еще совсем недавно он и шагу не делал без того, чтобы не спросить совета. Иное дело, что фараон мог поступить по-иному, вопреки советам, так сказать, повернуть круто, куда вздумается. А теперь даже Мерира, преданный беспредельно, начинает обижаться. Тяжело занемогшего Мериру это очень обижает. Но что делать? Его величеству, наверное, виднее». Мерира I, верховный жрец Аттона, которого царь поставил вместо самого себя в главном храме. Этот Мерира вот уже несколько месяцев тяжело болен, и никто не знает чем. Но и с больным можно было бы посоветоваться. Но нет, Кия, Кия, Кия. Теперь она вершит судьбу Кеми, если только слово «вершит» применимо кому-либо, кто рядом с фараоном. К Кие протиснулись главный ювелир его величества Мериптах, старый зодчий Бек, надутый вельможа Яхмес, огромный жрец Панехси, подлинный негр, парень Нефер, омывающий руки царя. Все они сгорали от любопытства. Эй делал вид, что все знает, даже то, чего не знает. Поудали от них стоял Туту, заносчивый, хитроумный, как азиат Туту, ведающий иностранными делами, начальник всех царских апахал, начальник обеих сокровищниц царя и начальник всех царских работ. Он глубокомысленно молчал, ничем не выдавая своего неведения. Элли незаметно следил за ним. Может быть, этот льстец осведомлен получше самого Эйи? Туту наклонился Хримхеп и что-то прошептал ему на ухо. Туту кивнул. Хримхеп оскалился. Еще что-то сказал. Туту снова кивнул. Пройдоха Туту, наверное, давно уже все пронюхал. Не в пример Хримхебу. Этому солдафону мимо Туту ничего не пройдет. И такие люди всегда в почете. Они нужны. Без них не обходятся. Единственное, чего не умеет Туту — это писать гимны. Зато он льстит царю с видом знатока. Можно подумать, что всю жизнь только и делал, что гимны строчил. «Уважаемый Эй кое-что скрывает от нас», — сказал Паринефер. Он картавил, и не всегда было ясно, что он говорит. Когда-то он брил бороды. Из бродобреев попал в большие люди. Но так чурбаном-бродобреем и остался. «Да, скрываю», — важно ответил Эйе. Ручаюсь, и ты не знаешь. Как сказать? Бек, сухощавый старый, умудренный жизнью воятель, сказал: «Право повелителя скрывать свои намерения, право слуги доискиваться их». «Что я и делаю», — проворчал Паренефер. «Пока что без успеха. Я же предпочитаю нечто другое». «Что именно? Набраться терпения». Паренефер ухмыльнулся, Бек. «Что, разве не так, Паренефер?» «Так, только так, уважаемый Бек». Вдруг громкий шепоток пронесся над великосветской толпой. Заиграл оркестр, укрытый под мостом. Хор жрецов запел торжественную песню. Не прошло мгновение, как вверху, в большом проеме, показался его величество Нав Хурура Нефер Хиперура Уенра Эхнатон. Позади него на полплеча шагало ее величество Кия, и каждый, кто стоял перед лицом фараона, склонился в глубоком и долгом поклоне. И не было никого, кто бы не склонился, и не было никого, кто бы не выказал его величеству покорности и безграничной любви. И оркестр играл торжественно и громко. Фараон прищурил глаза и внимательно оглядел дорогу. Какое приятное зрелище! Первые люди Кемии изогнулись в верноподданническом поклоне. Спины, спины, спины. Головы где-то внизу. Одни спины. Музыка оборвалась. Медленно разгибала спину толпа, и тут раздался голос Иппи, начальника царских покоев. Он читал по свитку, а стоял он позади их величеств. Эй, подумал, а ведь совсем недавно все было по-иному. Рядом стояла Нафтита. Их окружали прелестные дочери. Никогда бы не получил свитка этот дерущий свою глотку Иппи. Но время летит быстро. Не успеешь оглянуться, и над твоей седой головой появится новый повелитель. Эй оглянулся вокруг медленно, сановно, с дежурной улыбкой на губах. И глаза настороженные, в голове разные, очень разные мысли. Не о том, и о сём, кстати, и о будущем повелителя. Если случится самое худшее с его величеством, кто же, кто? Что-то не видно его высочества Семнех-Кере. Мальчик Тутанхатон играет в камешке у Нафтиты в Северном дворце. Так кто же? Эй скользит острым взглядом по лицам, жирным, худым, старым, моложавым, молодым, юношеским. Кто же, кто? Этот? Едва ли тот? Никогда. Грузно, как гранитный обелиск, вкопан в дорогу Харимхеп. Он ни на кого не смотрит, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Харимхеп, Харимхеп. Эй говорит «нет», и взгляд его скользит дальше, дальше по кругу. Где же все-таки Семнех-Кере? Разве не ему было обещано соправительство? Не он ли истинный престолонаследник? Иппи оглашает царский указ. Царская милость безгранична. Она отмечает каждого верного слугу, как бы далеко или близко он ни находился. Глаз его величества верен, щедрость его общеизвестна. Вот и нынче открылось его большое сердце навстречу своим рабам, присутствующим вот здесь, у подножия высокого моста на дороге фараона. Называется имя Эйя. Царь улыбается своему старому наставнику. Руки Кии сыплют золото, чистое золото, сверкающее на солнце, как огонь, круглое, изогнутое в виде молодого месяца золото, золото в слитках. Все это падает сверху нескончаемой щедростью. Эйя благодарен. Он ловит награду, а царь улыбается, дарит ему свою благосклонность и золото. Благой Бог простирает над ним свои руки, отмечающие наградой верного слугу. Называется имя Тутту, имя Хоримхеба, имя больного, безнадежно больного Мериры Первого. Слышно по Нехси, Пауах, Хотияи, Яхмес, Нехемпаатон, Иппи, Ютибек, Джехутимес, Усер, Пенту, Апи. Эти и многие другие имена, знакомые всем, известные всем в обеих частях Кеми. Имена разносятся по дороге, и каждый названный громко возвеличивает его величество, ее величество, весь великий дом благого Бога. Награды, награды, награды, очень много наград. Они сыплются, как звезды, звездопад, и весь мир ликуя смотрит на его величество. Фараон простирает благодарственные руки отцу своему, который вверху, который в небе, прямо над головой, каждый луч которого — анх, жизнь, дарующий тепло всему сущему на земле. Голос Ипи называет имя Бакура. «Кто это?» — спрашивает Харимхеп. Тот удивленно пожимает плечами. «Кто это?» Эй с трудом вспоминает это имя. «Кто это?» Чем заслужил награду, милость его величества? Какой Бакура, может, писец? Если нет, так кто же? На середину круга выходит Бакура, ровный, бледный, взволнованный, бросается на земь, лежит, распластавшись, пока его величество молчит. Но вот слышится короткое «Встань!». Писец поднимается, недостойный, не смеет поднять глаза. «Бакура!» — слышит Бакура голос его величества. «Бакура!» — произносит Кия. «Он здесь, твой раб!» — говорит Бакура. И к его ногам сыплется награда. Он не успевает подбирать золото на земле. Снова и снова падает с неба золото. И все удивленно глядят на это чудо, ибо награду получает безвестный писец. И все спрашивают себя, за что? Одни с любопытством великим, другие с завистью. Бакура смущен, подавлен, не ожидал этого. Но кто же ожидал? Писец пятится назад, как бы не наступить невзначай на ноги какому-нибудь великому вельможе. Снова заиграл оркестр, хор запел торжественный гимн Атону, взирающему на великих мира сего с небозримой небесной голубизны. Его величество медленно проходит на западную половину дворца, на полплеча от него Кия. Такая прекрасная в этот день, угодная его величеству и великому Богу на небе. Флейты продолжают заливаться сладчайшими звуками, арфы приятно раздирают душу. Голоса мужского хора возносят горячую любовь Богу Атону. Высшие сановники медленно движутся к воротам, что направо, чтобы отобедать с его величеством на свежем воздухе под широким навесом среди широкого двора. Бакура остается один, с большой наградой, очень тяжелый, а ему кажется, что все это во сне, вернее, продолжение вчерашнего сна, когда он возвратился к себе домой после беседы с его величеством. Бакура один, совсем один.